остальные восточные патриархии. Александрийский патриархат начал испытывать бедствия еще в VI веке, когда коренные жители Египта, копты, образовали особую монофизитскую общину и отпали от церкви. С того времени патриархат сократился в своих пределах в весьма значительной степени. В пастве его остались только греки, проживавшие в Египте, да незначительное число арабов. С наступлением в VII веке мусульманского владычества в Египте сокращение увеличивалось. К началу XX века в патриархате считалось только от 14 до 20 тысяч человек, для которых имелось в разных местах 8 церквей и 2 монастыря в Александрии и Каире. Сократилась и иерархия. Патриархат составляют патриарх, митрополит Ливийский и епископ Фиваитский, носящие только титулы, но кафедр не имеющие, несколько архимандритов, священников и прочих. В 1850 году в иерархии патриархии состояло только 26 лиц. Патриарх пребывает в Каир, куда патриархия перенесена еще в 955 году патриархом Арсением. Здесь в 1839 году на пожертвование из России устроена новая приличная патриархия и при ней храм. Средства к своему содержанию все духовенство получало частью от своей паствы, но главным образом от принадлежащих патриархату нескольких монастырей в Румынии и подворья в Москве при храме святого Николая, пожертвованного ему в 1855 году. Средства вообще невелики. По национальности иерархия греческая, но есть несколько священников-арабов. Учебных заведений для подготовки духовенства нет. Иерархия отличалась не многосторонностью богословского образования, а верностью преданиям и правилам своего издревле православного патриархата. Страница 84. Патриархат занимает самостоятельное и независимое положение в ряду прочих церквей. Попытки константинопольских патриархов поставить патриархию в зависимость от себя успеха не имели. Так неудачна была попытка константинопольского патриарха поставить в 1845 году на Александрийскую кафедру одного из своих митрополитов. Александрийский клир с этим не согласился и избрал на патриарший престол своего архимандрита Ерофея II. Из Александрийских патриархов замечательный Иоаким I, 1487-1565 годы, управлявший 78 лет и отличавшийся святою жизнью. Милетий Пегас, 1588-1601 годы, один из главных в свое время ревнителей православия на Востоке. Получив первоначальное образование в Падуанском университете, он по возвращении на родину принял монашество в одном критском монастыре, потом на Синае и в клире Александрийской церкви посвятил себя изучению Святого Писания и церковных догматов по отеческим творениям. Его богословские познания были весьма обширны. Избранный патриархом по указанию своего предшественника Сильвестра, Милетий выступил ревностным борцом за православие против латинской пропаганды, усилившейся на Востоке и в Западной России. Он писал сочинения, поучения, послания. В Западную Русь он посылал своего экзарха Кирилла Лукариса. Милетий отличался также строго благочестивой жизнью и мудростью в управлении. Когда Константинопольская патриархия после Иеремии II пришла в крайнее расстройство, то тамошний патриарший синод, не избирая нового патриарха, просил Милетия принять на себя управление Константинопольской церковью в звании местоблюстителя. Он, насколько возможно было в то тяжелое время, упорядочил дела патриархии. Герасим Спартелиот, 1621-30 годы, ревностный поборник православия, с твердостью отклонивший попытки кальвинистов войти в общение с Александрийской церковью. В 1629 году голландский посланник в Константинополе предложил ему под условием единения с кальвинистами устроить в Египте училище и типографии насчет Голландии. Патриарх с достоинством ответил ему, что единение с людьми иной веры есть не более как ложный мир, который опаснее открытой войны. Относительно же училищ патриарх указал, что оно имело бы полезное значение, если бы в них были преподавателями православные учители догматов. И если же там будет хоть один иноверный учитель, то он не даст своего согласия на открытие таковых. Ерофей I 1818-45 годы и Ерофей II 1847-58 годы, отличавшиеся особой заботливостью о благоустройстве своего патриархата. Устройство новой патриархии, возобновление и украшение храмов, основание школ для первоначального обучения детей в православном духе, устройство больницы и приюта для престарелых – все это сделано ими частью на средства, изысканные на месте, а главным образом на пожертвования из России, страница 85-я. По этому поводу Ерофей I писал искренние и задушевные послания к императору Николаю I, русскому синоду и другим. В XIX веке известен своей ревностью в отстаивании подлинного православия патриарх Фоти. В 1923 году константинопольский патриарх Милетий IV устроил в Константинополе так называемый «всеправославный конгресс», установивший новый стиль и другие новшества. Патриарх Фоти, не участвовавший в нем, отверг произведенные там изменения священных канонов, вызванные, как он выразился, требованиями нового догмата современности. Единомысленным с ним был также не участвовавший на конгрессе антиохийский патриарх Григорий IV. Антиохийский патриархат испытал такую же участь, которая постигла патриархат Александрийский. От падения церкви еретических обществ Несториан, Яковитов и Маронитов в V-VII веках, мусульманское господство в Сирии VII века, сменявшееся на некоторое время господством крестоносцев латинин, наконец, латинская пропаганда – в XVIII и XIX веках, все это сопровождалось сокращением пределов патриархата и уменьшением паствы. К началу XX века в нем считалось до 86 тысяч православных, почти исключительно туземцев-арабов. Иерархия состояла из патриарха, нескольких митрополитов и архиепископов, епископов нет, священников и так далее. Всего в патриархате считалось 14 епархий вместе с патриаршей. После падения крестоносцев Антиохия оказалась разоренной. Когда император Михаил Палеолог исхлопотал у египетского халифа разрешение восстановить патриархию, то патриарх Феодосий IV утвердил в 1269 году свою кафедру в Дамаске. Долгое время иерархия состояла из греков, духовенство большую частью из арабов. В 1869 году патриарх сделал первую уступку желаниям местного населения, поставив архиепископом в Бейруте природного араба. В начале XX века патриархом был араб, известный Григорий IV, приезжавший в Россию в 1913 году, любивший ее и всегда поддерживавший зарубежную церковь. Училищ для приготовления священников не было, за исключением небольшой школы в Бейрутской митрополии. Богословское образование было мало развито. Средства содержания скудны вследствие бедности населения. Свое существование патриархия поддерживала главным образом доходами от своего подворья в Москве и пожертвованиями из России, Молдавии и других православных стран. Только благодаря римской помощи могла быть в начале 40-х годов XIX века устроена приличная церковь при патриархии в Дамаске. Ища помощи и в других православных странах, патриархия давно подпала под влияние Константинопольской патриархии, страница 86-я. Последнее имело большое влияние при избрании антиохийских патриархов. Тем не менее, авторитет патриархов антиохийских как представителей независимой церкви остается за ними. Особенно замечательных патриархов не было, а многих вообще мало известно. Известны те, которым пришлось отстаивать православие от католической пропаганды в Сирии, разрешившейся так называемой Сирийской унией. В начале XVIII века иезуиты склонили на унию с Римом митрополита Сидонского Ефимия. По смерти его в 1720 году, в видах упрочения унии, они желали возвести на Сидонскую кафедру его племянника Серафима, воспитанника иезуитов. но патриарх Афанасий III, умер в 1724 году, отказался рукоположить его. Тогда Серафим при содействии иезуитов заставил силою двух епископов рукоположить его. Удалившись в Ливан, он начал открыто привлекать православных арабов в унию. Патриарх Афанасий отправился за помощью в Константинополь. Здесь в 1722 году составился собор, на котором осуждены были заблуждения латинян, и соборное определение было опубликовано в Сирии. Преемник Афанасия Сильвестр с 1724 года продолжал борьбу с униатами. В видах противодействия им основано было в Алеппо, где было наибольшее число униатов, училище. Но латинские миссионеры разного рода происками добились перенесения училища в Триполи. Сирийские униаты в числе 40 тысяч под покровительством Франции окончательно сформировались, начиная с 1827 года, в особую общину со своим патриархом в Ливане и несколькими епископами. Но в том же столетии началось и возвращение униатов в церковь. Так, в 1847 году патриарх Мефодий, умер в 1851 году, присоединил к православию амидского униатского митрополита со всей его паствою и многих униатов в Сидоне. А в 1860 году при патриархе Ерофеи, умер в 1885 году, было присоединено еще 5000 униатов. Для Иерусалимского патриархата бедственные времена, сопровождавшиеся сокращением его пределов и паствы, наступили также с VII века со времени завоевания Палестины мусульманами. Владычество крестоносцев и латинская пропаганда, увеличившаяся с XVI века и продолжающаяся поныне, усиливали бедственное положение патриархата. К началу XX века в патриархате считалось до 25 тысяч человек, преимущественно туземцев-арабов. Церквей и монастырей считалось до 130, в том числе русских. Церкви, за исключением русских, находились в бедственном положении. Архиерейских кафедр имелось 14, из которых одна патриаршая, 6 митрополичих, 6 архиепископских и одна епископская. Все иерархии живут в Иерусалиме при патриархии и получают содержание из общих доходов. Средства патриархии могли быть достаточными, если бы особенности положения ее при храме гроба Господня не вызывали чрезвычайных расходов. Страница 87. Доходы от имений и угодий в Палестине остались, но прежние доходы от недвижимого имущества в России и Бессарабии, от подворий в Москве и Таганроге и от ежегодных сборов в церквах России теперь отпали. Все иерархические кафедры занимают исключительно греки. Священнический же сан предоставляется и туземцам, для приготовления которых существует в крестном монастыре богословское училище. Преобладание греческой национальности началось с XVI века. До 1534 года, когда умер патриарх Дорофей, природный араб, патриаршу и епископские кафедры занимали или безразлично греки и арабы, или исключительно арабы, как это было в XV и начале XVI века. Изменилось положение завоеванием Палестины турками. В 1534 году с избранием патриархом грека Германа все кафедры стали замещаться греками, каковой порядок Герман возвел даже на степень закона для Иерусалимской патриархии. Отношения патриархов с Константинопольской патриархией были самые близкие. Патриархи не только временно проживали в Константинополе, но с устройством там в 1640 году подворья сделали даже Константинополь своим более постоянным местопребыванием, чем сам Иерусалим. Вследствие этого избрание иерусалимских патриархов совершалось большую частью в Константинополе и под влиянием Константинопольской патриархии. Только около половины XIX века, в 1845 году, патриарх Кирилл II сделал опять Иерусалим постоянным пребыванием патриархов. История патриархов в описываемый период представляет историю борьбы их с латинянами и другими иноверцами за обладание святыми местами в Палестине. В этом отношении особенно замечательны патриархи Герман, 1534-79 годы, Сафроний, 1579-1607 год, Феофан, 1607-44 годы, Паисий, 1644-61 годы, Нектарий 1661-69 годы и Досифей 1669-1707 годы. Жизнь их проходила в постоянных путешествиях из Иерусалима в Константинополь и обратно, а также по всем православным странам. В Иерусалиме и Константинополе они с необыкновенной энергией и настойчивостью перед турецким правительством отстаивали права православных на владение святыми местами, устраняя происки иноверцев, преимущественно латинин, а в православных странах России, Молдавии и Валахии, Грузии неутомимо собирали средства для поддержания этого владения. Особенно частыми и многотрудными путешествиями в этих целях отличались патриархи Феофан, Паисий и Досифей. Последний находился в переписке с царем Петром I. Из иерусалимских патриархов более позднего времени особенное внимание обращает на себя патриарх Кирилл II 1845-72 годы, как архипастырь, образованный и деятельный на пользу православия. Сделав Иерусалим своим постоянным местопребыванием, он обратил все внимание на благоустройство патриархата, возобновлял церкви в своем патриаршем округе, отстроил вновь древние разрушенные храмы в Лидии и на горе Фаворе, основал богословское училище для приготовления священников и народных учителей из туземцев, открыл несколько народных школ, устроил в Иерусалиме госпиталь, типографию и тому подобное. Страница 88. Во время несчастной распри Константинопольской патриархии с болгарами патриарх Кирилл II отказался в 1872 году подписать отлучение на болгарских епископов, и за это под влиянием Константинопольской патриархии в том же году был низложен с кафедры иерусалимскими архиереями.